Глава 18. Никогда бы не подумал, что смогу найти время для того, чтобы разобраться с добытыми мной книгами и записями лишь после того, как окажусь в школе. А именно так оно и вышло. Я посвятил этому все свое свободное время, которое у меня было до вечера пятницы. Наверное, стены Китежа воздействуют на всех, кто так или иначе хочет узнать что-нибудь новенькое и создают особую ауру, чтобы любознательных учеников никто не трогал. По крайней мере, так было в моем случае. Лёшка сам почти все время был занят своими уроками, так что отвлекался я только на ежедневные телефонные разговоры с Софьей, и один раз позвонила Полина, чтобы узнать, как у меня продвигаются дела с книгой и все ли мне понятно насчет компонентов. Кстати говоря, именно с книги, которую взял у Островской, я и начал. Решил, что из того, чем мне предстоит заняться, это будет проще всего. Так оно и оказалось. В книге имелся отдельный раздел с перечнем возможных компонентов для изготовления артефактов и сведениями, где их можно найти. Если не считать того, что Лазарева пообещала сама отыскать драконью сталь, то самым легким компонентом оказалась пыль белого магического кристалла. Для этого большого ума не надо было. Крохотный кристалл я мог просто купить в своем же магазине. С прахом кашалота оказалось уже сложнее. Начнем с того, что это были вовсе не останки кита, как я предположил из названия компонента. Имелся в виду монстр, который чем-то был похож на своего морского собрата. Кстати, полное название компонента было «Прах пятнистого кашалота». Блин, Лазарева, как можно было дать мне неполное название, а если бы я прах настоящего кашалота ей припёр? К тому же выяснилось, что такой компонент тоже в этой книге имелся. Его рекомендовалось использовать при изготовлении артефактов с эффектом быстрого плавления. В книге давались ценные сведения, как из мертвого пятнистого кашалота приготовить прах. Но вот где его следует ловить, понятное дело, никакой информации не было. В интернете я тоже ничего не нашел, кроме нескольких рисунков этой твари и пары фотографий. Самое интересное, что на рисунках монстры были совершенно разными. И какому из них нужно было верить, было совершенно непонятно. Фотографии тоже не вносили никакой ясности. Нечеткие, с мутным изображением. Стало ясно только одно. Если дело обстоит так, значит, это существо достаточно редко встречается. Нужно выяснить этот пункт у Ибрагима. Я ему все равно собирался звонить, чтобы он к концу недели прислал мне сюда Кайсарова, с которым я собирался заняться изучением его дневника. Следующим на очереди будет дыхание предков. С этим компонентом оказалось тоже интересно. Даже очень. Оказывается, так называлась толченая человеческая кожа, которую сняли с колдуна, продавшего свою душу демонам. Ну, охренеть просто. И где я должен раздобыть такое, интересно знать? Похоже, Лазарева была права, когда говорила, что добыть компоненты для клинка с эффектом душегуба будет непросто. Купить такое вряд ли получится даже на черном рынке. Поэтому появляется вопрос, где мне добыть дыхание предков? «Задачка со звездочкой, сказал Дорин. «Ты же знаешь, Лазарева такие любит». «Значит, к ней я с этим вопросом и пожалую». Кто, как не Полина, должна знать, где мне искать могилу такого колдуна? Она во всяких легендах хорошо разбирается, так что, надеюсь, поможет. Остается последний компонент — глаз бури. Кто бы сомневался, что и здесь меня будет ждать неожиданный сюрприз. На этот раз обошлось без мертвых колдунов. Но это мало что меняло. Глазом бури оказался цветок одного из крайне редких растений — подгорного бурелиста. Причем цвело это растение лишь только в одном случае, когда его корни достаточно напитывались магической энергией. То есть мало того, что оно росло глубоко под землей, так еще и место должно быть напитано магией, иначе цветок просто не появится. Утешало одно. Подгорный бурелист был вечно цветущим растением. А это означает, что если я найду подходящее место, то мне не придется дожидаться, пока оно зацветет. Это было прямо облегчение. Я бы не удивился, если бы, помимо всего прочего, оказалось, что подгорный бурелист цветет один раз в 1000 лет, например. Осталось дело за малым — найти подходящее место. В принципе, на этот счет можно поговорить с 2 людьми — с Лазаревой и Ибрагимом. Они оба хорошо знают окрестности, так что вполне может быть, что где-то рядом такое место найдется. На этом первый этап по поиску компонентов можно было считать оконченным. Остается лишь поговорить с Лазаревой и Ибрагимом, а затем уже решить, с чего начать. Следующими на очереди были записи Андромеда Хмельникова, которые он мне вручил во время моей последней поездки в Тенедом. Для начала мне очень хотелось узнать, что он там говорил про эликсир жидкого тела. «И про эликсир вечного удовольствия следовало бы узнать», — решил напомнить мне Мор. «Мне очень интересно выяснить, из чего он готовится и как работает. Как я уже говорил, с научной точки зрения, само собой». «Тоже мне ученый нашелся», — усмехнулся я, раскрыв тетрадь Андромеда. «Что-то раньше я за тобой не очень замечал порывов к знаниям». «Это потому, что знания разные бывают», — ответил Дориан. «Просто в основном ты изучаешь то, что мне давным-давно известно, а здесь что-то новенькое. К тому же ты не забывай, я ведь тоже где-то алхимик. Когда-то я был лучшим в школе по приготовлению эликсиров». «Кто бы сомневался?» Записей Хмельников сделал много. К тому моменту, когда я закончил изучать тетрадь, часы показывали 2:30. Глаза слипались, и по-хорошему давно уже нужно было ложиться спать, тем более что завтра, прямо с утра, нас ждал Артём Захарович Гребень на сдвоенный урок по фехтованию. Однако, пока не дочитал, просто не смог бросить. В итоге, даже после того, как лег в постель, долго не мог уснуть от мыслей, которые крутились в голове. Оказывается, Андромед за это время очень хорошо поработал. Дело даже не в новых рецептах эликсиров, которых я не знал. Он провел еще множество интересных исследований, благодаря которым наши уникальные эликсиры станут еще лучше. Хотя бы просто потому, что эти компоненты нигде, кроме Тени Дома, больше не растут. Таких компонентов оказалось сразу 5. И ни один из них не был мне знаком. И, насколько я понимаю, Лакримоза тоже не имела понятия о них, иначе бы я об этом знал. Ко всем открытым им компонентам Мельников прикладывал весьма качественные цветные рисунки. Так что я был уверен, что все это росло в Тени Доме, просто мы с ведьмой не обращали на них никакого внимания. Для начала жабья колючка, которая существенно увеличивала продолжительность действия защитных эликсиров. Особенно тех из них, которые противодействовали стихийной магии. Мне не раз приходилось вытаскивать эти вредные растения из своей одежды. А оказывается, они способны сделать наши эликсиры в 2 раза дороже. Затем здесь был сок змеиного дерева. Этими причудливыми тонкоствольными извивающимися деревцами было заполнено все побережье в Тенедоме. Корнборн выдирал их с корнями, как сорняки, чтобы они не мешались подходить к реке. Андромед выяснил, что это растение способно делать практически любой яд еще смертоноснее. Или вот, например, семя синего мха, из которого, как оказалось, можно делать омолаживающие припарки и мази, восстанавливающие кожу. Причем Хмельников уже даже провел исследование на лакримозе. Это вообще сулило нам несметные барыши, если только средства смогут заинтересовать дам в Белозерске. «В Белозерске? Мальчик мой, по-моему, ты слишком мелко мыслишь. Я бы на твоем месте говорил скорее о территории всей Российской империи», — поделился своими размышлениями Дориан. «Любая барышня будет готова отдать за такую мазь кучу золота». «Ну да, будет готова», — согласился я с ним, так как это было вполне очевидно. «Осталось дело за малым — сделать так, чтобы они об этом узнали». «Поверь, это меньшая из проблем. Если Нарышкины возьмутся за дело, то очень быстро про эту мазь будут знать даже черти в аду», — хохотнул Дориан, у которого всегда поднималось настроение, если дело сулило финансовую выгоду. Кроме того, в списке значились хвосты грязевиков, мелких двухвостых тварей типа мышей, с которыми все время безуспешно боролся Хорнборн. Выяснилось, что если добавлять одну часть толченых хвостов в эликсир левитации, то можно летать в несколько раз дольше и быстрее. Ну и кто бы мог это предположить? Похоже, Андромед крепко задвинулся на алхимии, если ему в голову приходят такие гениальные мысли, как изловить грязевика и потолочь его хвосты. Надо быть поосторожнее с этим парнем. Кто знает, вдруг ему придет в голову и из меня сделать какую-нибудь припарку. Согласен, поддержал меня Мор. И Лакримозу нужно предупредить на всякий случай. Последним в списке оказался гриб Морось. Эти грибочки я тоже видел довольно часто. Они все время светились нежным синим цветом и были ледяными на ощупь. Лакримоза говорила, что они абсолютно бесполезные, из них даже яда толкового не приготовишь. Однако Хмельникову удалось найти для них применение. Ядов он из грибов не делал, зато разработал на их основе универсальный растворитель, который за считанные секунды мог растворить все, что угодно, включая камни. Последнее достижение, на мой взгляд, было достаточно сомнительным. По крайней мере, вот так, сходу, я не придумал, как его можно применять эффективнее всего. Нет, само по себе вещество, которое может растворять даже камень, это, конечно, здорово, но не хватало какой-нибудь изюминки. Надо будет подумать, что с ним делать. Ну и, конечно, готовые рецепты эликсиров, которых было хоть отбавляй. Большинство из них были довольно специфическими, как по мне. Я бы даже сказал, узкоспециализированные, вроде эликсира сокрытия запаха или самовоспламеняющегося порошка. Хотя совсем бесполезными они не были, и даже такие вещи можно было успешно продавать. Просто не изготавливать их заранее, а делать под конкретный заказ. Точно так же мы поступали с эликсирами ограниченного срока действия или с очень дорогими зельями, в которые входили крайне редкие компоненты. Но главное, что среди всего этого списка были очень полезные рецепты вроде того же эликсира жидкого тела или тоника эфирного тела. Последнее, видимо, действует примерно так же, как и фантомное зелье, которое теперь стало родовым секретом Темниковых. Еще здесь был эликсир великанского роста, который мне сразу же захотелось испробовать на себе. Однако я решил, что лучше сначала получить комментарии от Андромеда на этот счет. Мало ли, как оно работало. Вдруг эликсир с постоянным эффектом. Будет не очень хорошо, если я вымахаю с девятиэтажный дом и не смогу вернуться в свое обычное состояние. Мазь стальной кожи. Эликсир дикой скорости. Зелье суперздоровья. В общем, масса всего интересного. Из имеющегося списка мне много что хотелось испробовать на себе, но Андромед оказался прав. Без его пояснений это было делать рискованно. Поэтому я решил взять с собой его записи в следующий раз, когда решу отправиться в Тенедом и побеседовать с алхимиком. Последним на очереди у меня был Кайсаров, который прибыл ко мне в пятницу рано утром в сопровождении Ибрагима, что оказалось очень кстати. Не откладывая в долгий ящик, я сразу же задал турку интересующие меня вопросы насчет праха кашалота и глаза бури. Где можно раздобыть глаз бури, он не знал, а вот с прахом кашалота Ибрагим мне помог. Оказалось, что этот монстр и правда очень редкий, а кроме того, он обладает магическими способностями, невидимостью и сопротивлением магии. Именно поэтому его так трудно увидеть, а еще сложнее добыть. Дело существенно осложнялось. Я даже успел расстроиться, услышав ответ турка. Как можно убить крайне редкого монстра, который к тому же обладает невидимостью? Да и где его вообще искать? Перспектива изготовить собственный вариант душегуба становилась несколько туманной. «Можно попробовать поговорить с одним человеком. Он единственный, кому удавалось дважды добыть пятнистого кашалота», — сказал Ибрагим, увидев, как сильно я расстроился. «Как я мог забыть про него?» «Два раза?» — удивленно спросил я. «Судя по твоему рассказу про этого монстра, такого просто не может быть. Или Это не может быть случайностью». «Вот и я так подумал», — сказал он и нахмурился. «Жаль, что эта мысль сразу не пришла мне в голову, мой господин. Успел вас расстроить». «Вообще-то радоваться еще рано. Мне пока по-прежнему ничего не известно. Однако ты меня обнадежил. Это лучше, чем ничего. Что за человек?» «Апостол. Один из моих бывших учителей», — пояснил Ибрагим. «Почему апостол?» — удивленно спросил я. «У каждого убийцы чудовищ есть кличка. Если за время обучения однокашники не дали, то при выпуске все равно дадут. Апостол просто верующий очень, и зовут его Петр. Вот потому и кличку такую дали. Я сам не видел, но говорят, что в его комнате одна из стен полностью иконами завешена». «Понятно. А как к нему попасть? Просто прийти в черный плющ и попроситься, чтобы к нему провели?» «Можно и так», — кивнул турок. «Только вряд ли сработает. Он и в мое время был нелюдим, а сейчас, думаю, еще хуже стал». «Погоди, а он вообще живой?» — спохватился я. «Ты его когда в последний раз видел?» 3 года назад живым был», — ответил Ибрагим. «Я в черный плющ на Новый год заходил, чтобы старые деньки вспомнить. Он в главном зале сидел, на своем любимом месте возле камина». «Все равно срок большой. 3 года — это не 3 дня. Мог и помереть к этому моменту. Хотя...» «Вообще-то, даже если он уже умер, то это не будет помехой. Я найду способ с ним побеседовать. Так даже не нужно будет ничего выдумывать, чтобы поговорить с этим апостолом. Другое дело, что с могилой придется возиться. Неохота, конечно». «Мой господин, лучше бы он живым оказался», — сказал турок. «У апостола родственников нет, а таких после смерти на территории Черного Плюща хоронят. У нас там отдельное кладбище есть, и церковь своя есть. Трудно вам будет к нему подобраться». «Вот, значит, ты выясни, как там у него здоровье», — сказал я. «Можешь прямо сейчас в Белозерск отчаливать, на ближайшем автобусе. Как узнаешь, набери. А потом уже будем думать, как с ним встретиться». «Слушаюсь, мой господин», — кивнул Ибрагим и исчез за стеной, оставив нас вдвоем с Кайсаровым. Я вытащил из ящика стола книгу, которую изготовил для меня Люфик, и похлопал рукой по кровати. «Присаживайся, Даниил Михайлович. Будем в твоей тайнописи разбираться». К моему удивлению, он не стал сопротивляться и рассказывать мне, что он не сдаст фамильных рецептов. Вместо этого он с готовностью уселся рядом со мной и даже спросил. «Что, всю книгу будем изучать? Это нам пару дней понадобится, не меньше». «Нет, пока не всё будем. Все ваши секретные секреты мне сейчас не нужны. Пока что меня интересует вот что». Я рассказал ему про ситуацию с Чертковым, а также намекнул о том, что мне известна легенда про эликсир долголетия, который якобы лечит от всех болезней и продлевает жизнь. Кайсаров слушал меня молча, и лишь после того, как я закончил, нахмурился и спросил. «С чего ты решил, что я буду с тобой об этом разговаривать?» «Как это?» — удивился я. «Погоди. Ты случайно не забыл про наш разговор в вашем семейном подземелье, откуда я тебя вытащил? Я же все сделал, что обещал. Время от времени тебя материализовывают, правильно? Собственную лабораторию на базе теней ты получил. Есть такое? Ты же сам сказал, что будешь делиться со мной всеми наработками и отвечать на мои вопросы по книге, разве нет?» «Про эликсир мы не договаривались», — пробурчал он. «Ты же сказал, по книге вопросы, а в книге этого рецепта нет. С чего ты взял, что он вообще существует? Распустили сплетни». «Я сам знаю, что его там нет, потому что уже пролистал ее раньше», — сказал я. «Собственно говоря, поэтому я тебя и позвал, потому что пришло время поговорить на эту тему». Призрак сидел молча и лишь нахмурился еще больше. «Слушай, Данил, если ты думаешь, что я хочу на нем заработать несколько вагонов с золотом, то это не так. Мне нужно для того, чтобы вылечить одного очень хорошего человека. Ну, возможно, нескольких человек. Однако торговать им я точно не собираюсь». «Ладно», — наконец сказал он после долгого раздумья. «Ты хороший человек, Темников, и ни разу меня не обманул. А это дорогого стоит. Если уж так случилось, что фактически из-за этого рецепта наш род оказался в опале, пусть это все не будет зазря». «Спасибо, Данил», — сказал я, как только он закончил. Ну да, есть за что. А теперь открывай книгу на 111-й странице.